и что после этого срока он совершенно избавится от болезни. При всяком ухудшении здоровья мальчика и при малейшем его недомогании вызывался чудотворец. Он обладал необъяснимой властью над мальчиком. Неоднократно было достаточно телефонного разговора, чтобы прогнать бессонницу или лихорадку. Этими обстоятельствами и объясняется необыкновенное влияние Распутина на царицу. Нелишенная некоторого болезненного оттенка материнская любовь царицы делала ее рабыней Распутина. Он умел эти необычайные обстоятельства использовать для себя. Я догадываюсь, что в некоторых случаях он нарочно способствовал тому, чтобы обстановка эта сложилась как можно более выгодно для него. Несмотря на свою необразованность, он был очень хитрым и ловким человеком. Было естественно, что он хотел свою сказочную власть удержать как можно дольше, к чему равно с ним стремилось все окружение царя, большинство придворных чинов, министров, генералов и прочих высокопоставленных лиц, которые меньше заботились об интересах родины и главным образом стремились как можно дольше удержать в своих руках власть. Разница между ними и сибирским мужиком состояла лишь в том, что они не обладали особыми дарованиями и влиянием на царя. В конце концов, власть Распутина была даже больше власти царя, так как в некоторых случаях он мог добиться больше, чем император всея России. Распутин умел за счет царя окружить себя людьми, которые ему были преданы душой и телом и служили ему не за страх, а за совесть. С другой стороны, он видел возрастающую с каждым днем против него вражду, против него открылся настоящий поход, его враги изо дня в день становились все многочисленнее и сильнее, они старались восстановить против него всю Россию, их работа не оставалась безрезультатной. Но одного они не могли достичь — разлучить царя и царицу с Распутиным. Любовь царской четы к Распутину еще более окрепла, и даже просьбы и угрозы не могли ничего изменить. Хотя царь и царица не могли не видеть грозивших им из-за Распутина опасности, но они не обращали на них внимания. Возникала неслышанная борьба, в которую против царя выступали его народ, его ближайшие сотрудники и его родня. Протестами против Распутина, лживыми и грязными доносами на него отравлялась жизнь царской четы. Но всегда безвольный царь оставался в этом вопросе непоколебимым. Другой на его месте пожертвовал бы не только Распутиным, но и самым дорогим и любимым, лишь бы спасти уже в то время колеблющуюся корону. Но Николай пошел как раз противоположной дорогой. Он всем пожертвовал, лишь бы оставить около себя Распутина. При этом погиб не только он сам и его семья, но и великое государство. Моя дружба с Распутиным. Я познакомился с Распутиным еще в Киеве, до того, как он стал известен в Петербурге. В Петербурге я совершенно случайно встретил его у княгини Арбелиани, с которой я был в хороших отношениях. Впоследствии я часто видел у Вырубовой. При первой встрече на меня оказали сильное влияние его выразительные глаза. Эти глаза одновременно и приковывали человека, и вызывали какое-то неприятное чувство. Я вполне понимаю, что его взгляд оставлял на людей слабых и легко подвергающихся чужому влиянию очень сильное впечатление. Вырубова нуждалась в моем деловом совете по вопросу, касающемуся Распутина. Распутин отнесся ко мне весьма почтительно и показал, что он готов взаимно услужить. Я заметил, что этот мужик умел ценить хорошие отношения. Мы сделались скоро друзьями. Мне в руку сыграло то обстоятельство, что Распутин не имел никакого понятия о финансовой стороне существования и очень неохотно занимался финансовыми вопросами. Неоднократно в своей прошедшей жизни ему приходилось попрошайничать, проживать бесплатно в монастырях и монастырских гостиницах или у зажиточных крестьян. Будущность его интересовала очень мало. Он был вообще человеком беспечным и жил настоящим днем. Царский двор заботился о нем в Петербурге, но он оставался в столице беспомощным и чужим.